имен и русских, и иностранных. Иностранные имена принадлежали тем, кто приходил к ним на Арбат, русские — тем, кто их приводил, а сама картина выглядела нелепой, неправдоподобной. Получалось, что их дом то и дело посещают иностранцы, а Вадим только и занимается разговорами с ними. К тому же все начиналось с Вики, с того, что она замужем за французом таким-то и таким-то. Выходило, что именно поэтому иностранцы бывают в их доме. Но внешне все записанное соответствовало показаниям Вадима. Возразить нечего, да и страшно возражать. Его угнетал, подавлял этот палаческий прищур, неумолимость этого монотонного голоса, эти неожиданные вспышки гнева и ненависти. Вадим подписал обе страницы протокола. Альтман положил его в папку. «О вызове сюда и о ваших показаниях никто не должен знать». «Понятно?» «Конечно», — поспешно ответил Вадим. Он готов был согласиться совсем, лишь бы поскорее выйти отсюда. «Вы никому ничего не должны рассказывать. Иначе вас ждут большие неприятности». «Ну что вы, что вы! Считайте себя официально предупрежденным». «Понятно». Альтман поднял голову, опять злобно прищурился. «А к вашим контрреволюционным разговорам мы еще вернемся. Поговорим об этом подробнее. Я вам позвоню». Варя, конечно, не позвонила Вике. И Вика не позвонила ей. Слава Богу, с той жизнью покончено навсегда. После случая с готовальней Варя отстранила от себя и Зою. Надоело, да и некогда. С Левочкой, Риной она виделась только на работе, и никаких разговоров о Косте. Левочка как-то заикнулся было, Варя осадила его, грубо осадила, иначе нельзя, пусть запомнит. И Левочка запомнил, больше не заикался. Арина тем более, ей хохотушки все равно. Игорь Владимирович был по-прежнему благожелателен, внимателен, ровен в обращении. Но Варя чувствовала, что после ее разрыва с Костей у Игоря Владимировича появились какие-то надежды. Он скрывал их подчеркнутой корректностью. После профсоюзного собрания, после канатика, он сильно упал в ее мнении. Такой же кролик, как и остальные, но хороший руководитель, бесспорно талантливый архитектор. Варе был интересен ход его рассуждений, нравились его решения, логика и убедительность доказательств. На совещании, где обсуждались технические вопросы строительства и где Игорь Владимирович демонстрировал свои проекты и предложения, он брал с собой только Варю, не Левочку, не Рину, а именно Варю. Развесить чертежи, снять их, заменить другими, подобрать Игорю Владимировичу нужные материалы — это мог сделать любой толковый чертежник. Другие проектировщики брали с собой своих ближайших помощников, которые были способны сами объяснить назначение той или иной детали. И Игоря Владимировича полагалось сопровождать Левочке. Но сопровождала Варя. Игорь Владимирович проделал это очень тактично. У Левочки срочная ответственная работа, и у Рины сложная ответственная работа. Не следует их отрывать. С ним пойдет Варя. Так и повелось. На технические совещания Игоря Владимировича сопровождала Варя. Она ходила на эти совещания с удовольствием. Приятная атмосфера, интеллигентные, остроумные люди, крупнейшие в своей отрасли специалисты. Постепенно и она вошла в курс всех сложных вопросов строительства гостиницы и не могла не оценить эрудицию и блестящую логику в выступлениях Игоря Владимировича. Он выделялся даже здесь, среди этих выдающихся людей. И это до некоторой степени примиряло с ним Варю. Конечно, и над ним давлеет страх, как и над другими. Он не герой, но и не подлец. Он по мере сил старается остаться порядочным человеком, любит свое дело. Человек творческий, но слабый. Такие творческие, талантливые люди, видно, часто бывают слабыми. Достаточно посмотреть газеты. знаменитые писатели, актеры, художники –